И вниде паки в сонмище, и бетамо человек суху имый руку, и назираху его, аще в субботы исцелит его, да нань возглаголют, и глагола человеку суху имущему руку, стань посреде, и глагола им, да стоит ли в субботы добро творите или зло творите, душу спасти или погубите, они же молчаху. И возрев на них со гневом, скорбя о окаменении сердец и глагола человеку, простри руку твою и простре, и утвердись рука его цела, яко другая. И сшедше Фаисея, абесо и Родиан, и совет творя хунань, како его погубят. Иисус же отыди соученики своими к морю, и мног народу от Галилеи по нем иде, и от Иудеи, и от Иерусалима, и от Идумеи, и соонага полу Иордана, и от Тира и Сидона множество многое, слышавше и лико творяше, и приидоше к нему. И рече учеником своим, да корабль будет у него, народа ради, да не стужают ему. Многи бо исцели, яко же нападайте ем, да ему прикоснутся, и лица имеюху раны. Идуси нечисти, егда видяху его, припадаху к нему и зваху глаголюще, яко тыси Сын Божий, и много прищаши им, да неявленно его сотворят. И взыдя на гору, и призва их хотяше сам, и приидоше к нему, и сотвори двенадесяти, да будут с ним, и да посылает их проповедати, и имейте власть целите недуги, и изгоните бесы, и нарече Симону имя Петр, и Якова Зеведеева, и Иоанна брата Иаковля, и нарече имя имена Ванергес, еже есть сына Громова, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и Фому, и Иакова Алфеева, и Фаддея, и Симона Канонита, и Иуду Искариотского, и же и предадей его. И приидоша в дом, и собрася паки народ, яко не мощи им ни хлеба ясти, и слышавши и жебяху у него из идоша, да имут его, глаголуху бо яко неистов есть. И книжницы, и же от Иерусалима нисшедшие глаголуху, яко Вельзевула имать, яко о князе бесовстим изгонит бесы. И призвав их в притчах глаголаши им, како может сатана сатану изгоните, яще царство нося разделиться не может стать и царство то, яще дом нося разделиться не может стать и дом твой, яще сатана воста нося сам и разделися, не может стать и но конец имать. Никто же может сосуды крепкого вшед в дом его расхитить, аще не первее крепкого свяжет, и тогда дом его расхитит. Аминь глаголю вам, яко вся отпустятся согрешения сыном человеческим, и хуление ликаще восхулят. А иже восхулит на Духа Святаго, не имать отпущения вовеки, но повинен есть вечному суду. За неглаголаху Духа нечистого имать. Придоша уба мать и братья его, и внестоящие послаша к нему зовуще его, и сидяше народу о нем, реше же ему, все мати твоя и братья твоя и сестры твоя в ней ищут тебе. И отвечай им глаголя, кто есть мать моя или братья моя, и согляда в окрест себе сидящее глагола, все мати моя и братья моя. И же боаще сотворит волю Божию, сей брат мой, и сестра моя, и мать ими есть».